Глава 1346. Эссенция пространства. Манхао увидела множественные пространства, измерения разных размеров. Одни были затуманенными, другие нет. Они превратились в множество очень знакомых Манхао нитей. Каждый раз, когда он прибегал к восьмому заговору, эти нити связывали цели и запечатывали ее культивацию, а также зарожденное божество. Изначально Манхао полагал, что эти нити являлись естественными законами неба и земли, но сейчас он видел их четко и ясно. Теперь он понял, это были не естественные, не магические законы, а пространство. Множество пространств накладывались друг на друга, после чего начинали излучать давление на практику и запечатывать культивацию зарожденное божество. Да, вот как можно по-настоящему остановить кого-то. Надо заковать культивацию множеством пространств. Хотя правильнее назвать это не остановкой кого-то, а запечатыванием. У Манхао закружилась голова, а глаза загорелись странным светом. Все это время в него продолжала втекать эссенция мира. В содрогающемся звездном небе чужак, ставший морем огня и крови, вновь попытался атаковать Манхао, однако в результате он лишь прошел сквозь него. Казалось, Манхао сейчас находился не в мире горы и моря, а в каком-то другом пространственном измерении. В этом мире осталась лишь его тень, образ, который все могли видеть, но не могли коснуться. Сердце Кшитигарбха громко застучало. Его противник, верховный владыка чужаков, сдавленно ахнул и во все глаза уставился на Манхао. Причем не он один. Парагон Грёзы Моря и парагон чужаков Игу были удивлены не меньше. Лорды Горы Марии и другие эксперты царства Доу почувствовали себя так, словно у них в головах загремел гром. Они неожиданно для себя ощутили присутствие Манхао ауры эссенции. Манхао оставался спокойным, но его глаза ярко сияли пониманием. Эссенция мира вокруг него гудела, пока он изо всех сил вбирал ее в себя. 60 000, 70 000, 80 000. Несколькими мгновениями позже Манхао поглотил больше 80 000 огоньков. К тому же он вошел в состояние, из-за которого у него в голове появилось нечто совершенно новое. Эссенция, созданная из пространства. Для чего мир обладал пространством? Что именно оно из себя представляло? С помощью эссенции мира Манхао смог проанализировать интересующие его предметы и обрести о нем просветление. Сейчас же в этом процессе он достиг беспрецедентной скорости. Бьющий из него слепящий свет залил все звездное небо. Все практики и чужаки лишились дара речи. Владыка Дао чужаков испробовал все, что пришло в голову, но так и не сумел коснуться Манхао. Ему ничего не оставалось, как наблюдать за парящим закрытыми глазами Манхао. Он действительно обретал просветление Адао. «Что есть пространство?» – прошептал Манхао. От звука его голоса задрожало звездное небо, хоть его глаза и были закрыты. У себя в голове он видел множественные пространства, казалось, не имевшие ни начала, ни конца. Длина – это пространство. Высота тоже, как и ширина. Даже размер в каком-то смысле – это выражение пространства. Среди множества пространств было ясно видно, что их можно было описать как с точки зрения длины, так и с точки зрения высоты, ширины и общего размера. И все же все это казалось лишь частью пространства. Все это было описаниями пространства. Однако Манхао все еще не понял всего. Чего-то не хватало, он что-то упускал. Нахмурившись, он неосознанно продолжил вбирать в себя эссенцию мира. Ему требовалось усилить силу понимания, дабы постичь истинное значение эссенции пространства. В этот момент он полностью позабыл о море огня, мире горы и море и войне. Он с головой ушел в постижение Дао. Весь остальной мир задрожал. Среди людей мира горы и моря и чужаков до этого царило смятение, но сейчас все замолчали. Даже Верховный Владыка и Парагон ничего не говорили. Наконец, Владыка Дао чужаков, который пытался всеми способами убить Манхао, был вынужден прекратить свое заклятие. Дальше его поддерживать было бессмысленно. Пока Манхао искал просветление Адао, область вокруг него искажалась, то и дело расширяясь и сжимаясь. Иногда пространство растягивалось вверх и вниз, иногда влево или вправо. Владыку Дао в образе моря пламени трясло. Он не только не смог помешать Манхао, хуже, ему даже не удалось приблизиться к нему. Чем ближе он подбирался, тем нестабильнее становилась пустота. Если он не останавливался, в ней начинали образовываться разломы, в конечном итоге он просто сбежал. Ничто среди сущего не могло находиться в этой области за исключением Манхао, который пытался обрести просветление об эссенции пространства. Тело Манхао тоже постоянно искажалось и трансформировалось. С гулом он то увеличивался в размерах, то вновь съеживался. В один момент он уменьшался до размеров горчичного семечка, а в другой становился таким же огромным, как небеса. Парагон Чужаков наблюдал за Манхау со смешанными чувствами. «Эссенция пространства!» С горечью выдавил он. «С древних времен до сегодняшнего дня многие всемогущие эксперты пытались обрести о нем просветление, но те, кому действительно это удалось, встречаются реже перьев фениксов и рогов целиней». Грёзы моря со странным блеском в глазах наблюдала за Манхао. Постепенно на ее губах появилась улыбка. Практики и чужаки могли лишь наблюдать за Манхао. Его глаза были закрыты, сам он пытался нащупать просветление. Транс, в котором он сейчас находился, был даже глубже, чем у заклинателя демонов восьмого поколения во время создания этого заговора. Тогда ему хватило понимания изначальных аспектов относительно длины, ширины, высоты и размера. Этого оказалось достаточно, чтобы создать восьмой заговор. С другой стороны, Манхао пытался постичь материи, находящиеся далеко за пределами этих изначальных аспектов. Он хотел постичь саму эссенцию пространства. Такая эссенция открывала бесконечные возможности, и Манхао хотел знать о ней все. Обычно достичь чего-то подобного было практически невозможно, но не с эссенцией мира под рукой. Под аккомпанемент глухого грохота Манхао безумными темпами поглощал эссенцию мира. К этому моменту Манхао вобрал примерно 90%. 90 тысяч огоньков. И с каждой секунды он поглощал их все быстрее и быстрее. Сила его понимания достигла своего пика. Когда в нем растворились последние 10 тысяч огней эссенции мира, его разум, казалось, разорвал грохот такой силы, что его невозможно было описать словами. В этот момент его глаза резко открылись. За исключением появившейся глубины, коренным образом в них ничего не изменилось. В то же время контраст между чернотой его зрачков и белизной глаз стал как никогда ярок. Его глаза искрились, словно бы говоря, что в них скрывалась великая Дао неба и земли. «Так вот что такое эссенция пространства», — произнес он с едва заметной улыбкой. Он чувствовал таяние эссенции пространства внутри себя, как и рассеивание силы, которая возвела его умственные способности и дедукцию до предела. Манхао вздохнул. Как только он открыл глаза, нестабильность в окружающей его пустоте исчезла. К тому же его тело вернулось в мир горы и моря. Это не ускользнуло от внимания владыки Дао Чужаков, который был уже слегка не в себе. Почувствовав уязвимость Манхао, тот тут же бросился на него. «Пространство — это лишь мириады нитей, соединенных вместе в узор. Узоры сотканы из этих нитей, и есть пространство!» Манхао покачал головой. По взмаху руки у него под ногами появился круг. «Сейчас я внутри пространства», — продолжил он, посмотрев вниз. На его губах проступила улыбка, его просветление стало глубже. Что до моря пламени, оно уже находилось на грани того, чтобы поглотить Манхао, но к несказанному изумлению владыки Дао Чужаков пламя застыло на границе очерченного нитью круга. «Это...» Сердце владыки Дао захлестнуло неверие, как и сердца двух других высокопоставленных чужаков. «Пространство! Он обрел просветление об эссенции пространства!» Манхао спокойно рассматривал очерченный нитью круг, внутри которого находился. Его улыбка стала шире. «Что до этих нитей? Разве эссенция, которую я постиг, состоит из чего-то большего, чем эти нити? В этих нитях скрывается длина, ширина, высота и размер. Они безграничны, как и пространство. Они плоские, но на самом деле...» Очередным взмахом руки он заставил нить растянуться из круга и пройти над ним. В мгновение ока круг перестал быть плоским, теперь на его месте находилась сфера. «С дополнительной нитью это больше не круг, а сфера. Прямо как мир. Жаль только, что мое понимание предмета неполное, я не могу поддерживать их слишком долго». Сфера распалась, пока Манхао бормотал это. С его губ сорвался вздох. «В моих глазах мир всего лишь холст». Манхао поднял глаза на чужака в образе моря пламени. Новым движением руки он заставил пламя застыть. А потом началась их трансформация. Больше языки пламени не окружали Манхао со всех сторон. Вместо этого они теперь стали статичным образом пламени в звездном небе. Словно их написал какой-то художник. Еще одним движением руки Манхао окружил их четырьмя нитями, заключив огонь в раму. «Вот это пространство!» — сказал он с холодным блеском в глазах. Послышался рокот. Море пламени задрожало, а чужак внутри них отчаянно взвыл. Огонь чуть не разбил сдерживающие его оковы, чуть не вырвался за пределы держащих его нитей, и все же ему не удалось освободиться. Наконец пламя соединилось в образ огненной саламандры, она принялась биться головой о нити, вот только эта тактика тоже не принесла плодов. Ей не удалось освободиться, она оказалась полностью запечатана внутри созданной Манхао рамы для картины. Звездное небо было подобно холсту, Любой владеющий эссенцией пространства мог использовать свою руку как кисть. Несколькими мазками, нитями очерчивались контуры. В этом контуре находилось пространство. Если скатать этот холст, то созданные в результате трещины станут пространственными разломами. Более того, если этот холст сложить в сферу, тогда это пространство станет миром.